«И когда ты применишь это твое заклинание?» «Полагаю, завтра с утра. Пока что я занят тем, что собираю магическую энергию со всего континента». «Со всего континента?» Речь неожиданно пошла об очень серьезных масштабах. Тору и все остальные уже успели заметить лежащих без сознания людей за пределами барьера. Но неужели подобное происходит по всему континенту? С учетом того, что на Тору вытягивание энергии из-за барьера не действовало, достаточно сильный маг смог бы защититься от посягательств Императора Газа. Но если подумать о том, сколько всего в мире магов, придется сделать вывод, что за барьером лишь очень немногие люди оставались в сознании. «Я ведь уже говорил. Бог придумал устройство для сбора человеческих эмоций. Руины Шамони. Прямо сейчас я снова использую их, чтобы собирать человеческие мысли. Во время убийства Бога я хотел от заклинания только силы и дальнобойности. Другими словами, в остальном оно могло быть грубым. Однако второе заклинание требует крайней точности. Чайка», — обратился Тору к девушке возле себя, не сводя глаз с Императора Газа. «Ты можешь сказать, что именно он задумал? Я все-таки в магии совершенно не разбираюсь». Длинными серебристыми волосами, круглыми фиолетовыми глазами, девушка напоминала самого проклятого Императора. Однако сейчас на ее аккуратном, очаровательном личике застыли беспокойство и тревога. Чайка. Когда-то ее звали принцессой погибшей страны с гробом на спине. Хотя на деле она никакая не принцесса, а лишь инструмент для воскрешения проклятого императора. «Предположить невозможно», — извиняющимся тоном ответила Чайка. Белая Чайка Трабант. Она покачала головой, и длинные серебристые волосы тоже беззвучно качнулись. Похоже, даже она, будучи магом, не знала, что происходит. «Итак, в связи с этим...» — продолжил Артур и обвел взглядом собравшихся в тронном зале. «У меня есть для вас предложение». «Что? Предложение?» — недоуменно переспросил Тору и стоявший с другой стороны от трона однорукий мечник. Его аристократично приятные черты лица, светлые волосы и голубые глаза ничуть не изменились. Но после того, как он в буквальном смысле побывал по ту сторону смерти, его внешность обрела суровые оттенки обнаженного клинка. Этого юного рыцаря звали Альберик Жилет. Совсем недавно он потерял память и действовал словно чья-то марионетка. Но теперь, похоже, вернул и воспоминания, и характер, после чего воссоединился с Виви, Николаем и остальными членами своего отряда. Скорее всего, они также растеряны, как и отряд Тору. Некогда и Альберик, и весь его отряд противостоял отряду Тору. Однако людей Альберика, как оперативников агентства послевоенного восстановления Климан, в первую очередь беспокоило возможное возрождение Империи Газ, которое могло привести к очередной мировой войне. Поэтому им поручили охоту на чаек, собиравших останки Императора Газа, и их поимку. Но какое решение им принять сейчас? Напасть на возродившегося Императора Газа, чтобы остановить новую войну? Или же обратиться за советом к руководству, поскольку обстоятельства вышли далеко за пределы их компетенции? Или даже, если Император Газ не соврал, то именно после окончательного захвата мира наступит истинная послевоенная пора? Так может, им следует всецело помочь ему? Впрочем... «Возможно, всех вас привела сюда некая судьба. Мне сгодился бы кто угодно. Но я не стану скупиться, коли вы согласитесь». Пристальный взгляд фиолетовых глаз упал на Тору. «Особенно это касается тебя, наездник на драгуне. Тебя ведь зовут Тору Акюра? Ты, равно как стоящая возле тебя чайка номер 357, приложили больше всех усилий к моему воскрешению. Полагаю, ты вполне заслужил того, чтобы в награду я исполнил твое желание». «Желание? Роль?» Император Газ слегка улыбнулся. «Вы пришли в этот мир никем. Никем жили и никем бы сгинули. Но я могу даровать вам непоколебимый титул, Тот, что принадлежал мне. Принадлежал. Другими словами, речь о той самой роли, которую дал ему Бог? О, я дам вам треть мира. Что? Неужели он говорил о роли короля, правителя третьей мира? Однако, теперь ты рыцарь. Император Гас перевел взгляд на Альберика. Ты получишь другую треть мира. Можешь объявить себя хоть королем, хоть императором. Торо не понял, о чем говорит император Гас, и переглянулся с Альбериком. Тот, судя по его виду, тоже не соображал, в чем дело. Отчетливее всего его изысканное лицо изображало смятение. Сначала он заявил, что захватит мир, а теперь предложил Тору и Альберику стать королями. Неужели император Гас собирался править оставшейся третью? Или же третью часть мира он отдаст кому-то другому, а сам станет верховным правителем над тремя королями? И тогда... «Вы предлагаете треть мира, император Гас?» – спросил Альберик, прищурившись. «Но почему треть?» «Потому что еще одного я уже выбрал», – ответил Артур и перевел взгляд в другую сторону. «Где стоял?» Несколько плит плавно разъехалось в стороны, открыв то, что находилось позади них. А именно, крупный объект, словно сделанный из прозрачного стекла, похожий на вертикально стоящий гроб. «Син!» – прошептала при виде него черноволосая девушка позади Тору. Несмотря на довольно юный возраст, ее внешности уже больше походило слово «красивое», нежели «очаровательное». Однако речь шла не о декоративной красоте, а о радующем взгляд качестве доведенного до совершенства инструмента или остро заточенного клинка. О той настоящей красоте, которая проявляется, лишь когда удается избавиться от всего лишнего. Акари Акюра, сводная сестра Тору. Обычно она не проявляла почти никаких эмоций. Видимо, сказывались диверсантские тренировки, начавшиеся еще в бессознательном возрасте. Однако сейчас ее голос на удивление отчетливо дрогнул. Син Акюра. Человек, которого она увидела внутри объекта, был уроженцем той же деревни, где выросли Тору и Акари. Пусть их не связывало кровное родство, они считали Сина братом. И в то же время в королевстве Хардген он стал их врагом. Будучи старше Тору и Акари на несколько лет, Син все же успел получить опыт настоящих битв и стал настоящим диверсантом. Поэтому он мог стать Тору и Акари образцом для подражания, идеалом, к которому нужно стремиться. Но... «Хочешь сказать, Син принял твое предложение?» — уточнил Тору, глядя на содержимое объекта. Син стоял с закрытыми глазами и будто бы спал. Или даже умер, ведь он совершенно не двигался. С другой стороны, вряд ли его и в самом деле убили. Ведь зачем Артур стал бы выставлять на показ труп? «Именно», — подтвердил Артур Гас. «Обычно диверсантов презирают. На поле боя их считают шавками и инструментами. Это означает, что всю свою жизнь они доверяют другим. Каждому известно, что они ничего не желают для себя, не гневаются по своей воле, не вздыхают о своей судьбе и лишь равнодушно отыгрывают вверенную роль. Но с другой стороны, поскольку диверсанты сами себя считают инструментами, их приверженность такой судьбе позволяет им обрести на редкость устойчивую психику». Тору решил промолчать. Он решил, что Артуру Газу вряд ли стоит рассказывать о том внутреннем конфликте, с которым ему пришлось совладать. Лишившись хозяина, утратив свою пользу как инструмента, этот мужчина сразу же принял мое предложение. Впрочем, вряд ли так поступил бы только он. Что? «Люди не могут вынести мысль о том, что они никто», — проговорил император Гас чуть ли не нараспев. «Они дают себе имя и определяют свое существование с самых разных сторон. Люди достигают духовного равновесия именно когда решают, кто они такие». Тору едва сдержался, чтобы не возразить ему. Но он решил, пусть лучше император Газ говорит, что ему вздумается. «Я могу определить и ваше существование», – продолжил проклятый император, обведя взглядом Туру и Альберика. «Станьте королями под моим началом. Вам больше не придется тщетно блуждать в лабиринте под названием «Свобода». Никто не заметил, чтобы император Газ сделал хоть что-то. Однако в следующую секунду объект беззвучно раскрылся. И одновременно с этим Син медленно открыл глаза. Тору ощутил, как по спине пробежал холодок. Что-то изменилось. Причем кардинально. Тору ощутил это каким-то неведомым чувством. Быть может, инстинктами человека, быть может, умениями наездника. Он никогда не считал Сина противником, которого можно недооценивать. В бою один на один он бы ни за что не выстоял против опыта Сина. Что за... Даже сейчас в облике Сина не было ничего, что сковывало бы всех вокруг ужасом. Наоборот, его окружала холодная тишина. Неужели в нем за короткое время что-то пробудилось? Неужели он достиг следующей ступени диверсанта? Конечно, Син и без того относился к полноценным диверсантам. Но это не значит, что он в совершенстве владел всеми диверсантскими умениями. Или же... «Син Акюра», — обратился к нему император Газ. «Дамы и господин», — отозвался тот. «Как мы и договаривались, я оставляю на тебя треть мира. Прочие мелочи остаются на твое усмотрение. Для тебя у меня лишь один безусловный приказ. Правь, как пожелаете». Син положил руку на сердце и поклонился. Похоже, он целиком и полностью превратился в слугу императора Газа. Тору не знал, что произошло между ними в их отсутствии, но Син сильно изменился с тех пор, когда служил князю Хартгену.